Да ты издеваешься надо мной. Я бы ни за что не доставил ей такого удовольствия. Это одна из причин, по которой мне очень нужно поговорить с Андреем. Я хочу узнать всю историю целиком. Тогда зачем ты рассказала своей матери о нас? Вопрос срывается у меня с губ, прежде чем я успеваю прикусить язык. Я не рассказывал ей, горячо возражает она. Что она говорила? Сослалась на нашу связь. Единственный человек, которому я призналась в этом, Андрей. Похоже, Катя смущена. Как-то раз я расстроилась, потому что не могла связаться с ним, и поздно вечером отправила ему эмейл. Андрею не следовало ей все рассказывать. Это не имеет значения, говорю я, а сам думаю, не этот ли эмейл стал причиной того, что Андрей не отзывался на мои звонки и письма после того, как исчез, и совершенно... Ничего не меняет. Ты все равно должна позаботиться о себе. Ты не прав, Питер. Разве ты не понимаешь? Речь идет о моей семье. Мой брат растратил деньги моего отца, и именно я должна решать, что со всем этим делать. Катя, не надо! Не надо! Просит она срывающимся голосом. Все, кого я любила, предали меня, Питер, даже ты. Но это не означает, что я могу повернуться к ним спиной. Мне жаль. Беспомощно, говорю я. Если тебе действительно жаль, говорит она, если ты действительно хочешь что-нибудь для меня сделать, то, пожалуйста, просто поезжай домой и позволь мне самой все уладить. Я хотя бы буду знать, что ты в безопасности. Жаль, что я не могу этого сделать. Я не хочу признаваться ей, что безопасного места для меня теперь нет. Я серьезно, Питер, умоляюще говорит Катя. Пожалуйста. Я не могу. Как поучительно. Ее почти не слышно. Я всегда могу рассчитывать на то, что ты подведешь меня. В трубке что-то щелкает, и связь обрывается. После того, как Катя кладет трубку, машина становится в два раза более холодной и пустой. Я бы все на свете отдал за возможность перезвонить Кате и исправить ситуацию, но с моей стороны будет нечестно нагружать ее сегодня вечером еще и моими проблемами, и я не могу делать вид, что между нами ничего плохого не произошло. Ее обвинения попали в точку. Я обидел ее. Я ее подвел. Прошло меньше недели с того дня, как я поднял руку на Дженну возле офиса психолога. Одно из посольств стран Персидского залива устраивало прием в честь своего нового министра финансов, и мы с Катей натолкнулись друг на друга в банкетном зале, оформленном как покои шейха, где шелковые цвета слоновой кости драпировки спускались с богато украшенной позолоченной рамы, обрамляющей ледовые макеты танкеров. Мы пили шампанское и сплетничали о состоянии рынка и об общих знакомых, пока военный оркестр не начал играть попурри из Эндрю Ллойда Вебера, и полдесятка серебряных флейт не запели его «Момору». «Мне плевать на шикарную еду!» — прошептала Катя, подметая с тарелки очередной блин с красной икрой. «Давай удерем отсюда!» В результате мы оказались в гарвардском клубе. Одинокий бармен полировал стаканы и с нетерпением ждал, когда же часы пробьют полночь, а мы с Катей сидели за угловым столиком в почти пустом зале, прихлебывали виски и играли в трик-трак. Побитые молью чучела и портреты давно почивших членов клуба таращились на нас со стен, а Катя задумчиво вращала чашечку с игральными костями. «Я сейчас усну. Эта игра слишком медленная. Как насчет того, чтобы поиграть в кости на деньги, прежде чем закончить вечер? Скажем, 100 баксов за круг». Я рассмеялся. «В чем дело?» — поддразнивая, спросила Катя. «Ты не знаешь, как играть?» «Я знаю, как играть. Просто я не думал, что это игра для девушек». «Игра для девушек!» Она продолжала посмеиваться надо мной. «Надеюсь, ты всего лишь пытаешься отделаться от меня, потому что если ты такой бестолковый, я в тебе разочаруюсь. Прости меня». Я снова рассмеялся. «Само собой разумеется, что ты бы сыграл». «Ха!» Она откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Это прозвучало как-то двусмысленно. «Ты считаешь меня своим парнем?» На Кате было черное льняное платье с глубоким овальным вырезом спереди, а на плечи она небрежно набросила богато вышитую белую шаль. Ее наряд, наверное, стоил больше, чем весь мой гардероб, но я по-прежнему легко мог представить ее в джинсах и ботинках, которые были на ней в день нашей первой встречи. Катя совершенно не изменилась. «Никогда!» Я прикоснулся коленом к ее ноге. «Ты прекрасна! Я всегда так считал! Ха! Для тебя я всего лишь сестра Андрея. Не вышло из тебя прорицательности. Алкоголь и семейные неурядицы придали мне безрассудство. Даже у женатиков бывают фантазии». «Думаю, я должна поблагодарить тебя», — ответила Катя и слегка улыбнулась. Она перевернула чашку с костями на доску и задумчиво постучала по донышку пальцем, будто наколдовывая нужную комбинацию на костях. «Мне всегда интересно было узнать, как все было бы, если бы ты познакомился со мной до того, как встретил Дженну». Когда прозвучали эти слова, я почувствовал, что мое будущее угрожающе накренилось.